«Ты закончи учебу сначала», — сказал отец. «Работа мешать будет экзаменам. Зачем тебе это?» Сын быстро дохлебал суп. «А я как раз хочу такую работу, чтобы можно было готовиться к экзаменам. Помнишь, ты предлагал склад металлолома сторожить? Это еще актуально?» «Странно все это». Ирина Геннадьевна насторожилась. «Сынок, а ты уверен?» — осторожно спросила она. «Точно не провалишься с госэкзаменами, за двумя зайцами, как говорится». Витя отчаянно покачал головой, улыбнулся. «Госы я сдам обязательно, не волнуйся, мам. А вот на карманные расходы надобно заработать». Даша сидела рядом с ним, наклонилась, принюхалась. «Ммм, духи вкусные, нотка жасмина и сандала. У секретарши нашей на работе такие же, я тоже хочу. Вот зачем ему деньги понадобились». С девушкой встречался. «Это у Оксаны такие духи, что ли?» Сын покосился на сестру. «Нет, это не Оксана, это другая девушка». Даша улыбнулась. «А во, уже другая. Да ты у нас Казанова. Еще и девушки». Ирина Геннадьевна потерла лоб. Почувствовала, что голова слегка побаливает. Мигрень разыгралась. Отец аккуратно отодвинул тарелку с супом. В последнее время он ест совсем мало. Аппетит плохой. «Ну, раз так, поговорю с Горкиным», — сказал он. «Вроде нужны еще люди, но чтобы не в ущерб учебе, понял?» Сын кивнул, голову при этом нагнул упрямо. «Побычи, раньше тоже так не делал, и еще я буду тренироваться», — заявил сын, усиленно. «У меня товарищеская встреча на носу». «Ну да, он совсем изменился, буквально на глазах, другой, чужой и упрямый, и еще решительный». «Да, точно, вот подходящее слово, решительный, как будто там, в секции самбо, ему влили противоядие от трусости». «Что за товарищеская встреча, сынок?» – встревожилась Ирина Геннадьевна. Отец опять нахмурился. «А ты разве готов? Ты же только начал заниматься. А чем они там думают, в секции вашей?» Зазвонил телефон, и Даша сорвалась с места. Хотела взять трубку, но телефон тут же умолк. «Поэтому я и буду готовиться», – все так же упрямо ответил Витя. С вызовом посмотрел на отца. «Я хочу там участвовать». Глава 16. Товарищеская встреча. Ранним утром 20 мая 1971 года, в четверг, я приехал в районный дом культуры. Называется «Комета», рядом с домом культуры машиностроительного завода «Молния». Название «Небесные», а завод связан с атомной энергетикой. Это по секрету рассказал Суслик, а Борька подтвердил. Официально завод просто производил оборудование для сельскохозяйственной техники. Впрочем, какая разница? Пусть производит хоть мышеловки или скворечники. Главное, что на их заводском стадионе в Доме культуры проходила товарищеская встреча самбистов из самых разных секций Ждановского и Люблинского районов. Соревнования не самого высокого уровня. Даже наоборот, это рядовое событие. Участвуют претенденты на третий разряд. Чтобы его получить, надо одержать 6 побед в течение года на городских соревнованиях. А тут межрайонный турнир, так что, для меня просто разминка. Хотя, что я кривлю душой, конечно, предстоит важное выступление. Если я одержу победу, то докажу тренеру, что он не зря выставил меня на схватку. Кроме того, тренеры как раз проводят такие встречи, чтобы выявить участников для турнира, уже для полноценных соревнований, чтобы отработать тактику и приемы, выявить ошибки учеников. Прошел почти месяц после моего появления в этом времени. Я уже тут вполне освоился. Подготовка к госэкзаменам по институту шла полным ходом. Скоро начнется сессия. Параллельно я усиленно готовился к соревнованиям. Каждое утро пробежка и тренировка в парке. Общефизическая подготовка. Отработка приемов в спортзале. Через день Степаныч следил за тренировками. Делал все по науке. Постепенно повысил темп занятий до соревновательного уровня. За 10 дней до начала, 4 раза в неделю, по 2 часа. Затем снизил почти полностью. За 2 дня сказал, чтобы я вообще прекратил тренировки. Отдохнул и восстановился. Только утренняя зарядка. Поэтому чувствовал я себя неплохо. И еще я сгонял вес. Это оказалось совсем нетрудно. Метаболизм у молодого организма на высоте. Достаточно было побегать каждый день 10 километров. Сходить в баню раз в неделю, сократить мучное и сладкое. Бах, вес начал слетать бешеными темпами. Я сбросил 5 кило за 1,5 недели. Это даже больше, чем надо. Если так пойдет дальше, я сойду в младший весовой дивизион. А зачем мне это? Мне комфортно в моем полутяже. Поэтому последние дни я питался нормально, полноценно, с мамиными пирожками. Кстати, мать, бедняжка, чертовски сокрушалась из-за моей диеты. Ей казалось, что я скоро превращусь в скелета, свалюсь от истощения, выскочу из штанов. Вес, само собой, я контролировал. Степаныч не давал забыть. Каждая тренька начиналась с взвешивания, заканчивалась тем же. Я стабильно держался на 76-77, сегодня еще не взвешивался. Вчера прошел предварительное взвешивание в секции. Соревнования начинались в 8 утра. Я вскочил в 6, спал крепко. Во сне снилось, как я сражаюсь на ковре сразу с тремя тяжеловесами. Они меня бросили в воздух, так, что я полетел вверх ногами. Летел и думал, в какую заварушку попал. Когда упал, проснулся. Во сне я свалился с кровати, на деревянный пол. Вроде никого не разбудил. Успел сгруппироваться, упал мягко. Поднялся, лег обратно, но спать уже не мог. Подушка мокрая от пота, одеяло тоже на полу. Надеюсь, я не орал во сне. Сон весь слетел, как ураганом сдуло. Надо же, я думал, что не переживаю насчет соревнований. Это ведь обычная встреча, не влияет особо на статус. Но вот, оказывается, все-таки переживал, подсознательно. Поэтому и сны такие снятся. Шутка ли, впервые выступать в новом месте и времени, полвека тому назад. Поэтому я сделал зарядку, чтобы размяться. Позавтракал слегонца, яйца вареные и чай. Особо желудок не набивал, незачем перед схватками. «Ну, сынок, поешь больше», — предложила мать. «Полным-полно всего. Хочешь, я тебе борщ подогрею?» Не понимает маман, что нельзя. Сердце кровью обливается. Думает, я от голода умираю. Потом, сейчас нельзя. В 7 зашел Борька. Он в соревнованиях не участвовал. Пришел за меня поболеть. Орать под окнами не стал. Слишком рано. Поднялся ко мне. Позвонил, зашел. Мама тоже угостила его пирожками. Сама она и отец собирались на работу. Борька ждал меня в коридоре. Стоял у двери. «Давай быстрее», — сказал он. «Что ты еще не собранный?» «Неправда. У меня еще со вчерашнего дня все готово. Я сейчас просто без носков и футболки бегал по дому. Через минуту я был готов. Мы вышли с Борькой на улицу. Мать поцеловала на прощание. Отец пожелал удачи. Родители хотели прийти посмотреть, но я отказался. Незачем телячьих нежностей. Тем более, это не чемпионат мира. Вдобавок, родители будут отвлекать. Снаружи отличная погода. Даже жарко. Чувствуется приближение лета. На небе белые облака. Солнце палит от души. «Ну что, готов?» — спросил Боря. «Возьмешь первое место, как считаешь?» Я усмехнулся. «Какое первое место? В товарищеской встрече важен не результат, а участие. Готов, дружище? Всегда готов». Мы прошлись пешком до остановки. Боря предложил пройтись, но я не хотел тратить силы. Еще понадобится. Поэтому мы поехали на автобусе. Я еще не настолько богат, чтобы разъезжать на такси. Хотя уже подрабатываю сторожем на складе. Сутки через двое. Дома бываю через день. Там, на складе, тоже занимаюсь самбо и готовлюсь к экзаменам. Короче говоря, полностью адаптировался к эпохе 70-х. Мы вышли на нужной остановке. Стадион «Комета» построен в 1963 году. Видно, что здесь раньше была пригородная территория. На юге поселок Чухлинка. Сейчас уже вошел в состав города. Суслик говорил, что раньше тут стояли бараки. Недалеко насыпь железнодорожной ветки Перова бойня. Тут еще имелись пруды, вроде садков. Их осушили, поставили беговые дорожки, футбольное поле, теннисные корты. Зимой территорию заливали для хоккея. Мы прошли через металлические ворота с надписью желтыми буквами «Комета». Беговые дорожки отделены от прохода деревянным забором из штакетника. Территорию окружали дубы и ясени. Вдоль забора тянулась надпись огромными буквами «Слава труду». На футбольном поле строились парни в черных трико и белых футболках. Перед ними стоял мужчина и что-то объяснял. «Это что, футболисты?» – спросила я, когда мы подходили к проходной. «Общество трудовые резервы?» Боря покачал головой. «Не, это студенты мехтехникума мозгорисполкома. Они тут занимаются по физре. Хотя, тут есть футбольный клуб «Комета». Но это не они. У тех футболки с надписями. Мы вошли в здание стадиона. Что-то тут не так много народа. Даже наоборот, пусто. Пол мощен разноцветными плитками. «Вы куда, на самбо?» Пожилой вахтер сразу понял, кто мы. «Налево по коридору, до конца и в зал номер 5. Вот здесь в журнале распишитесь и проходите». Вот как просто. Даже документов не спросил. Мы отметились в журнале. Я увидел, что Степаныч уже здесь. Пошли по узкому коридору. открыли двустворчатую дверь с табличкой «Зал борьбы 5». Я удивился, какое внутри большое помещение. Огромная площадка с трибунами. Тут могли разместиться почти 1000 зрителей. Сейчас зрителей немного. Заняты только первые ряды. Сидят, скучают, болтают между собой. Потому что соревнования еще не начались. На площадке расстелены маты. Как и полагается, площадью 13 на 13 метров. Внутри каждого квадрата раскрашены желтые круги на 7 метров. В них проводятся схватки. Сейчас ковры тоже пустуют. По краям толпились участники встречи. Всюду по периметру столики судей. Ну как столики, обычные школьные парты, накрытые скатертями. Вон там наши, показал Боря в дальний угол зала. Да, я увидел Степаныча. Парни из нашей секции стояли возле восточной стены. Ее украшали изображения могучих спортсменов. Надпись гласила: «За массовость и спортивное мастерство». Мы отправились к нашим. Я увидел всех участников. Тут уже стояли Краб, Суслик, Пряхин, Звеньев, Коротков и Круглов. Мы поздоровались с ними. А, явился, Степаныч выглядел свирепым и резким. Что так долго? Скоро уже все начнется. Быстро переодевайся. Весьма любезно. Очень ободряюще перед турниром. Я огляделся. Тут есть раздевалка. Это не прибавило тренеру настроения. Может, тебе еще отдельный стадион подать и массаж стоп сделать? Переодевайся прям тут, живо. Он что-то чересчур нервный. Ну да ладно, тоже волнуется. Я отошел в сторонку, быстро переоделся. Женщин мало, почти нет. Кстати, Ольга обещала прийти, поболеть за меня, если получится по работе. Вернулся к своим. Боря стоял тут же. Степаныч говорил: «Вы просто работайте, как надо. Не надо дергаться, без спешки, спокойно, как на тренировке, без эмоций. Все правильно, это самое важное». Я и сам чувствовал мандраж, хотя, казалось бы, есть опыт. «Секция Азлк», — закричал кто-то вдали. «Где участники? Проходите на взвешивание». Степаныч позвал всех участников с собой. Я шел последним. Мы обогнули площадку по краю, прошли мимо трибун, приблизились к весам. Здесь встали в очередь. Степаныч подошел к организатору. Тот начал приглашать на весы пофамильно. «Наконец», — сказал Волков, — «я встал на весы». Организатор, молодой мужчина в синих спортивных штанах и красной футболке с надписью «СССР», подвигал гирьки на шкале туда-сюда. 77 и 100, — объявил он. «Норма. Следующий Звеньев». Степаныч кивнул, хлопнул меня по плечу. Я сошел с весов. Через 5 минут взвешивание закончилось. Мы вернулись на свои места. После нас взвешивали ребят из секции «Кировская», наши конкуренты. Потом настала очередь хозяев поля, секция «Комета», тоже наши противники. После взвешивания Степаныч отправился на жеребьевку. Мы следили за ним. Сейчас станет известно, кто будет нашими противниками. Я оглядел зал. Под огромным плакатом на стене сидел дядя Федя. Казалось, спал. Но нет, помахал мне. Через 10 минут тренер вернулся. «Так, первый Круглов», — сказал он. «Давай, готовься, Валера». Красный угол. Невысокий крепыш Круглов с большим носом, картошкой и круглой головой начал подпрыгивать на месте. «Он у нас муха, легкач, выступает до 62 кило». Подпрыгивал спокойно и размеренно, как со скакалкой. Внешне вроде спокойный. Степаныч встал рядом с ним, что-то сказал. Круглов кивнул, смотрел на дальний угол зала, откуда вышел его противник. Площадка в центре разделена на 3 секции. В каждой выступали по 2 самбистов. Возле каждой сидели судьи. Смотрели на схватку. Рефери одеты как полагается. В черных брюках и белых рубашках с длинными рукавами. На шее свистки. Мы выступали в центральной секции. Чтобы лучше видеть, перешли ближе. Степаныч похлопал Валеру по плечу. «Ну, давай, вперед», — сказал он. Круглов кивнул и отправился на ковер. На ходу все так же подпрыгивал. Совсем чуть-чуть. Его соперник оказался чуть повыше и потоньше. Из кировских. С темной шевелюрой и сплющенной головой. Брови все время удивленно приподнятые. Глаза выпуклые. Одет в синюю самбовку и синие шорты. Соперники подошли друг к другу. Поздоровались. «Ну, как думаешь?» — спросил Боря рядом. Он пристально следил за Кругловым. «Заборит он его?» Я пожал плечами. У соперника Круглова сильные руки, широкие плечи. Он нервно сжимал и разжимал кулаки. Видно, что опытный, но волнуется. На этом можно сыграть. «Это зависит от Валеры», — ответил я. «В самбо схватки начинаются быстро, заканчиваются тоже. Сейчас посмотрим, как все пройдет. Уже через пару минут все будет ясно. Круглов и его соперник встали по углам. Валера в красную часть, противник в синюю. Теперь друг против друга. Слегка наклонились. Руки выставили вперед. Схватка началась по свистку рефери. Валера сразу пошел в атаку. Мне показалось, что он сразу почуял слабость противника. Он попытался схватить его за воротник и за левую руку. Кировский ушел назад и в сторону. Он следил за Кругловым выпуклыми глазами, как филин. Любит контратаковать, как я понял. Ждет ошибку Валеры. Руки он быстро убирал вверх и вниз. Круглов не отставал. Продолжил напирать на противника. Оттеснил его к краю ковра. Вот тут уже пошел в атаку. Я так понял, Круглов хотел уронить противника зацепом. Слегка отставил правую ногу, чтобы выбросить вперед. В нужный момент, вместо ноги он выбросил руку. Схватил наконец соперника за воротник. Тут же метнулся вперед. Корпус к корпусу. Сблизился с противником. И вправду хотел зацепить стопой. Прижал к себе за воротник. Пытался вывести из равновесия. Не получилось. Кировский сохранял бдительность. Он резко отстранился. Удержался на ногах. Больше того, контратаковал. Сам схватил Круглова под локти. Рванул в сторону. Чуть не опрокинул. К счастью, Круглов тоже быстро ушел. Они оторвались друг от друга. На мгновение застыли. Слишком близко к краю ковра. Особенно правая нога противника. Почти на границе. Арбитр свистнул и указал им отойти в середину. Зрители закричали и заулюлюкали. Мы тоже. Положение вне ковра считается, если кто-то из борцов заступил за границу, в схватке стоя, или лежа залез туда наполовину, корпусом до пояса либо лопаткой и ягодицей. Тут еще перехода не было, поэтому мы протестовали. А как же без этого? Что-то арбитр решил показать себя чересчур строгим блюстителем правил. Почему бы ему на это не указать и сразу не закричать? Судью намыло. Но борцы не могли возразить произволу судьи, само собой. Покорно отошли в центр, снова встали друг против друга, дожидаясь нового свистка, разрешающего вступить в схватку. Рефери важно подождал, чтобы парни встали в стойку, несмотря на негодующие крики зрителей, и только после этого разрешил продолжать. Круглов снова полез в атаку. Сделал это довольно быстро. Да так, что соперник ничего не успел придумать. Видимо, решил взять неожиданностью. Они сцепились руками. Круглов держал противника под локтями. Намертво вцепился в самбовку. Тот держал Круглова за плечи. Круглов шагнул вперед. Носок левой ноги внутрь. Согнул в колене. Повернулся влево, отклонился назад, перенес тяжесть тела на правую ногу, рванулся в сторону, потянул противника, руками потащил его в нужном направлении, тот вынужден был повернуться, тогда Круглов отлично подбил его левой ступней под голень, одновременно рванул влево, повернул туловище, усиливая давление, все время держал противника под ногу, потянул слегка за руки вверх, чтобы еще больше лишить равновесия, подсечка получилась отличная. Полный контроль над противником. Тот шлепнулся на ковер. Круглов устоял на месте. Мы радостно заорали. Чистый бросок. Полная победа. Судьи считали точно так же. Арбитр посмотрел на судей, взял обоих борцов за руки, сделал полукруг вместе с ними и поднял руку Круглова. Мы снова засвистели и закричали. Первая победа. Причем не по очкам, а чистая. Отличное начало. Круглов сошел с ковра, пьяный от радости. Улыбка на все лицо. Он счастливо повторял, ну вот я и сделал это, ребятки, вот я и сделал. Мы пожимали ему руки и хлопали по плечу. Суслик подскочил, обнял и приподнял в воздух. Степаныч тоже пожал руку. Молодец, Валера, поздравляю. Чисто сработал, потом повернулся к нам, погрозил пальцем. Не расслабляемся, это только начало. Самые легкие соперники, потом будут сильнее. Так что, не расслабляемся. Вот такой он, Степаныч, вредный и въедливый. Обязательно выльет ложку дегтя в бочку с медом. Впрочем, говорит верно, все так и есть. Нельзя расслабляться. Стоит слишком впасть в эйфории и все пропало. Улетишь вверх тормашками. Следующий Волков, от секции АЗЛК, объявил организатор. Ну вот, теперь и мой черед. Глава 17, первая схватка. Итак, кто там будет противостоять мне? Поглядим на храбреца, решившегося бросить мне вызов. Я обошел Звеньева, загораживающего мне обзор, и посмотрел на противоположный конец ковра, туда, где стояли борцы из кометы, потому что схватки проходили вперемешку между секциями. Остальные схватки еще продолжались. Круглов у нас выиграл самым первым, так что другие борцы по обе стороны от круга в центре все еще возились друг с другом, сжимали в крепких объятиях и старались бросить соперника на ковер. Зрители кричали, Шум и возня на матах поднимались к высокому потолку зала, отражалась от него и волнами расходилась во все стороны, создавая эффект волнующегося моря. Иногда этот гул затихал, как будто волны шума успокаивались и спадали, а иногда, наоборот, поднимался до уровня бешеной бури. Соперник мне попался высокий и длиннорукий. Так, сразу же первая оценка. Он с легкостью схватит меня за воротник или за локти, даже если я убегу от него на дальний конец стадиона. Ногами тоже может махать далеко в стороны. Для него легче всего не стараться швырнуть меня через бедро или спину, а просто поставить подножку или подсечку. Придержать длинными, как весла, руками, и я сам вынужден буду шлепнуться на ковер. Чистая победа, что еще надо. Тем более, что он сражается в зале родного стадиона. Здесь, как говорится, и стены помогают. Ну что, повторишь подвиг Валерки? Рядом появился суслик, хлопнул меня по спине, очень не кстати отвлек от анализа. Давай, салага, тебе надо доказывать свое право на место под солнцем. Это он шутит, конечно же. После армрестлинга и еще кучи тренировочных схваток у меня уже установились дружеские отношения с другими учениками нашей секции. Они увидели, что я искренне интересуюсь самбо и хочу усовершенствовать мастерство, поэтому с охотой пошли навстречу. Нас всех объединила как раз любовь к самбо, не так ли, черт подери? Поэтому после первой тренировки мне быстро удалось найти общий язык с парнями из нашей секции. Впрочем, в каждой шутке во многом суслик прав. Доверие мне выдали авансом, как никакому другому новичку, так что его надо отрабатывать. Какой там, куда мне до Валеры? Я покачал головой, не отрывая взгляда от будущего противника. Я жалкий новичок, надеюсь хотя по очкам сравнить с ним. Суслик принял мои слова за чистую монету и удивленно уставился на меня. Потом понял, что я насмехаюсь над ним, и усмехнулся. Снова потрепал меня по плечу. Ну ты и шутник, однако, волк, прибедняешься. Волк в овечьей шкурке. Я же видел, как ты кидаешь людей. Этому оглобле придется несладко. Давай, без чистой победы даже возвращаться не смей. Ну да, ну да. Кажется, у суслика больше веры в меня, чем моей собственной. Я бы не хотел недооценивать противников. Но отвечать товарищу я не стал, тем более возражать ему. Судя по всему, суслик пытается меня подбодрить. Ладно, хорошо, спасибо хотя бы на этом. Ну что, волчара, как готовность? Это уже Степаныч. Он как раз поговорил с Пряхиным и теперь повернулся ко мне. Оценивающе осмотрел с ног до головы, убеждаясь, что я готов к схватке. Готовность номер один, все в порядке, или что-то не так? Смотри у меня, ты сейчас должен победить, ничего не знаю. А то меня потом на совете Динамо с потрохами сожрут и не подавится. Понял, очень захватывающая мотивация. Как будто мне есть дело до того, что там потом сделают с тренером, если я проиграю. Хотя, справедливости ради, надо заметить, что сейчас все убеждения строятся именно на взаимовыручке и поддержке коллектива, поддержке других людей. Сейчас эгоизм и индивидуализм не в почете. Наоборот, надо всего себя отдавать обществу. Поэтому Степаныч апеллирует к моим чувствам товарищества. Эх, знали бы вы, ребята, как будут обстоять дела полвека спустя. Самый распространенный ответ – это ваши проблемы. Никакого чувства сострадания и эмпатии. Однако, ладно, что-то меня занесло не туда. Надо сосредоточиться на схватке. Впрочем, все это херня полная, – закричал Степаныч, словно угадал мои мысли. Ты вот что, волчара, просто схвати его за хребет и сломай к чертовой матери, понял? Вот чего я от тебя ожидаю. Не сделаешь этого, считай, год потом не допущу к соревнованиям. Будешь сидеть на скамейке запасных до посинения. И это не угроза, а обещание. Вот это другое дело. Хороший мотивирующий пинок под зад. Степаныч знал мою тягу к турнирам и желание стать чемпионом, поэтому теперь нашел верный рычаг воздействия. Я сразу взбодрился. Еще чего, да чтобы я потерял целый год без соревнований, не дождетесь. Ладно, сделаю, проворчал я и отправился на ковер. Моего противника звали Бельцов Слава, я услышал его фамилию, когда вызывал организатор. Он вышел на ковер раньше меня, уже стоял, переминаясь с ноги на ногу, и тоже пристально глядел на меня. Голову держал прямо, смотрел на меня слегка свысока, уверен в себе, как будто уже победил. Хм, может быть, сыграть на этом, если противник такой высокомерный? Судя по всему, он наоборот, решил, что если будет вести себя как победитель, то всегда одержит верх. Определенный смысл в этом есть. Но мастерство не только в этом. Поэтому я втянул голову в плечи, руки прижал ближе к туловищу, весь скукожился и постарался стать меньше ростом. Пусть Бельцов думает, что я испугался его уверенного вида и буду теперь бегать от него по ковру, как от разъяренного медведя. Мы подошли друг к другу, пожали руки, причем противник старался ставить мои кисти покрепче, чтобы еще больше закрепить свое доминирующее положение. Я избегал смотреть ему в глаза. Рукопожатие у него крепкое, надо сказать. «Готовы?» – спросил рефери, высокий мужчина с длинными волнистыми волосами, больше похожий на пианиста, чем на арбитра по борьбе. «Начали». Я приподнял руки и тихонько пошел на противника. Тот быстро рванул навстречу. В самбо Бельцов пошел для того, чтобы еще лучше научиться бить людей. У него и так это неплохо получалось. При этом в начале, в детстве, еще с детсада и младших классов, он предпочитал лупить ребятишек помладше и послабее себя. К здоровякам не лез, справедливо рассудив, что это небезопасно. До 10 класса эта мудрая и вероломная тактика вполне себя оправдывала, тем более, что Слава старался бить в укромных уголках, например, в туалете или за школой. Сопутствующими приятными бонусами были отбирание карманных денег и сладостей у избиваемых объектов. Но однажды в 10 классе эта схема впервые не сработала. Бельцов тогда пристал к двум восьмиклассникам, один из которых оказался новеньким, перевелся в их школу во второй четверти. Первого, Мишку, он уже давно третировал, лупил, отбирал деньги, бросал в грязь пионерский галстук и играл его ранцем в футбол. Тот, круглый отличник и очкарик, никогда не смел возражать и покорно сносил все побои. Забавное развлечение, оно никогда не надоедало Бельцову. Он отправился за пацанами после пятого урока, когда те, увлеченно о чем-то болтая, забрели за школу, чтобы выйти с территории через заднюю калитку. Уроки у них закончились, а вот Бельцову еще куковать тут полтора часа на двух уроках. Сбежать он не мог, учительница алгебры устроила за ним охоту и постоянно жаловалась завучу на пропуски. А завуч сразу вызывала в школу родителей. Так что, сейчас он искал развлечений, нагнал восьмиклассников и спросил в спину: «Эй, Мишутка, куда торопишься?» Бедолага пацан остановился и на мгновение замер, не оборачиваясь. Видимо, проклинал этот день и час за то, что свели их дороги. Зато его спутник повернулся и спокойно посмотрел в глаза Бельцова. Ростом ниже на полголовы, сам тонкий и хрупкий, совсем не вошел в силу. Над верхней губой только начали пробиваться робкие усики. «Ну че, Мишутка, как поживаешь, какие новости?» Бельцов толкнул толстого очкарика в грудь, потом схватил за ранец, рванул к себе. «Аво, а ты новый ранец купил? Молодец, дай поиграю». Мишка начал всхлипывать и просить, чтобы Слава не трогал его, а его спутник все так же спокойно сказал: «Не трожь его». Это было так невероятно слышать, что Бельцов не поверил ушам. Ему показалось, что новенький сказал что-то другое, не такое дерзкое. Все еще держа Мишку за ранец, он медленно повернулся к храбрецу. «Апа, а кто это у нас такой смелый выискался? Ты откуда такой? Чудо-юдо!» Он хотел потрепать новенького по лохматой голове, одновременно получить доступ к его шее и подтянуть к себе, чтобы получить контроль. В борьбе это считается азбукой, удержание центра тяжести, новичков этому учат с первых дней. Но Бельцов пока совсем ничего не знал про эти нюансы, он просто хотел проучить дерзкого молокососа. Но когда он протянул руку, тот вдруг сам схватил хулигана за руку и за воротник куртки, быстро очутился рядом, слегка присел и мигом перебросил Славу через бедро. Падение было чертовски болезненным, и в физическом, и в моральном плане. Никто до этого не мог победить Бельцова, потому что, как говорилось, он избегал драк с сильными ребятами. Но сейчас унижение вдвойне сильнее, потому что его опрокинул парнишка, меньше ростом и возрастом, на первый взгляд гораздо слабее. К унижению добавилась дикая боль в спине и боках, левый локоть и правое бедро как будто рассыпались на тысячи осколков. Бельцов замотал головой, стараясь унять шум в ушах и не закричать от боли, но все равно он стонал сквозь закрытый рот, мычал, как теленок. Вопить во весь голос нельзя, даже в таком состоянии, валяясь на пыльном асфальте, он понимал это. Могут увидеть учителя или физрук, потому что здесь недалеко вход в спортзал, а физрук часто выходит тайком покурить и прячется за школой. Еще хуже, если увидят другие ученики, тогда будет совсем плохо, репутация Славы упадет ниже бордюра. Кроме того, он не хотел вставать, чтобы снова не столкнуться со страшным новичком. «Еще раз тронешь Мишу, опять получишь», — пообещал тот и кивнул однокласснику. «Пошли, чего тут стоять, расскажи еще про космос, другие галактики и жизнь на Марсе». Только когда они ушли, Бельцов осмелился подняться, посидел, оклемался, потом, хромая, отправился в школу. Все тело болело, как чужое. В последующие два дня он пересмотрел тактику, разузнал о дерзком новичке все подробности и выяснил, что тот ходит на борьбу и поэтому умеет так ловко кидать противников. Подумав, Слава через месяц тоже очутился в секции вольной борьбы, но не выдержал нагрузок и сбежал оттуда через неделю. С тех пор он предпринимал еще две попытки пойти в спортсмены и удалось только с третьего раза. Надо отдать должное, когда Бельцов чего-то хотел очень сильно, он этого добивался. Сейчас он хотел научиться драться и поэтому отправился учиться. Только вместо вольников пошел к самбистам, хотя там нагрузка ничуть не меньше. Просто к тому времени он себя уже настроил психологически. Ходил не с таким усердием, как требовалось, иногда только пару раз в неделю. Избегал участвовать в турнирах. Но потренировавшись два года, он все-таки получил достаточно опыта, чтобы выйти против других соперников. Поначалу тоже выбирал послабее, чтобы наверняка выиграть, но долго так продолжаться не могло. Бельцов уже набрался достаточно опыта, мог бороться уже с людьми посерьезнее. Вдобавок, тренер постоянно говорил ему, что длинные конечности являются серьезным преимуществом парня, так что он должен побеждать. Поэтому предстоящая товарищеская встреча в конце мая должна показать, на что он способен. Первый же соперник из АЗЛК, который попался, не вызвал особых опасений. Судя по всему, совсем пешка, ничего не значит, расправиться с ним не составит труда. Бельцов был настроен только на победу и сразу пошел в атаку. «Сначала я продолжал играть простачка и горохового шута. Пусть противник сам пойдет в атаку. Одновременно я проверю таким образом, клюнул ли он на мою уловку. Да, все отлично. Птичка в клетке». Бельцов и вправду решил, что я его опасаюсь, выставил вперед длинные руки, шагнул ко мне с еле заметной ухмылкой на губах, слегка наклонил вперед овальную голову. «Что это ты собрался делать, дружище? Уж не собираешься ли ты метнуть меня через спину или живот назад?» Мы сцепились руками и противник сразу взял меня за локти, сдвинулся в сторону, напряг руки, чтобы толкнуть меня дальше и вывести из равновесия, одновременно прижался ко мне бедром. Я скорее ощутил, чем увидел его ногу возле моей голени. Ага, он решил подставить мне заднюю подножку. Что же, отличный ход при его длинных конечностях, но на это у меня есть отличный ответ. Не теряя времени, я сам сместился в сторону и вниз, чтобы не дать Бельцову опрокинуть меня. Одновременно моя правая нога, находившаяся в контакте с голенью соперника, поднялась как можно дальше в воздух, вперед, за ноги противника. Тот как раз усиленно толкнул меня назад, пытаясь перебросить через выставленную ногу. Надо отдать должное, толчок был мощный, я чуть было не упал назад, удержался только за счет смещенного центра тяжести и левой ноги, отставленной назад. Одновременно я вывернулся телом и опустил поднятую правую ногу назад, контратаковал Бельцова, тоже ударом под ноги. Я сделал почти то же самое, что и он, просто удар моей ноги ему колено оказался чуть сильнее, за счет замаха и неожиданности. Бельцов подломился назад, как срубленное дерево. Я толкнул его руками в плечи, помогая упасть, но слегка поторопился. Противник с фантастической изворотливостью успел отодвинуться назад, хотя почти уже упал. Тоже успел отскочить назад, выставить ногу и опереться на нее. Не упал, вывернулся. Быстро повернул корпус, восстанавливая позицию. Меня удерживал руками, не давая продолжить атаку. Я не торопился, тоже повернулся к нему и схватил под локти. Мы опять очутились лицом к лицу. Вот ведь какой скользкий тип, не удалось зацепить его контратакой. Что самое плохое, он теперь понял, что я совсем не безопасен. Тревожно и удивленно взглянул на меня, распознав опасного зверя. Пока он не понял до конца, что случилось, я сам пошел в атаку. Первым делом я шагнул вперед, ногу чуть согнуты, даже нет, полусогнутые, со смещенным вниз центром тяжести, для того, чтобы превратиться в сжатую пружину, готовую распрямиться в любой момент. Тут же быстро обхватил противника и прижал его к себе. Прижал, как родного, чтобы даже и не думал уйти. В борьбе противники иногда прижимаются друг к другу плотнее, чем с девушкой во время любовных объятий. Теперь легкий толчок его плечами назад, на самом деле, обманный маневр, чтобы закамуфлировать мои намерения. Чтобы избежать потери равновесия, Бельцов привычно выставил ноги назад, чтобы не потерять опору. Ноги у него длинные, он может упираться ими бесконечно, так что уронить его назад подножкой или зацепом чертовски сложная задача. Но я и не собирался. Я как раз исходил из того, что у противника длинные конечности. Вместо того, чтобы продолжать топить его назад, я резко рванул вверх, приподнял Бельцова и тем самым лишил равновесия. А теперь поехали. Я приготовил все, чтобы бросить соперника назад через грудь. Посчитал, что это лучший вариант в этих условиях. Конечно же, он может выскользнуть в любой момент, но тут уж все зависит от исполнения. Голову я отклонил назад, выпрямил полусогнутые ноги, распрямляясь, как пружина, и прогнулся в спине, насколько смог. Одновременно перевернул противника в воздухе, чтобы первыми с ковром встретились его голова и плечи. Представляю, как удивленно он выглядел, наверное, потому что совсем не ожидал этого приема. Я это понял по тем признакам, что полет проходил совсем без сопротивления. Бельцов даже не успел зацепиться за меня, рукой или ногой, чтобы хоть как-то избежать броска. Все прошло как по маслу, а это значит, что прием выполнен хорошо. С отчетливым глухим шлепком мой противник шлепнулся на ковер. Я перевернулся, закинул ноги на него и завершил бросок своим любимым рычагом локтя. Бельцов отчаянно захлопал по моей ноге, моля о пощаде. Глава 18. Второй поединок. Это не победа на первенстве Союза, так что трибуны тут вовсе не ревели от восторга, поздравляя меня с выигрышем. Нет, наоборот, шум вокруг ничуть не утих, только слегка усилился. Никто не аплодировал, моя победа прошла почти незамеченной. Только Борька закричал: «Молоток, Витя!» Да еще Степаныч рявкнул: «Вот это другое дело, так держать!» Я отпустил противника и поднялся, осмотрелся вокруг, поправил полы куртки и пояс, привел себя в порядок. Краем глаза посмотрел на противника. Ну-ка, как он там принял поражение? Все люди каждый раз ведут себя по-другому. Кто-то злится, приходит в ярость, может учудить какую-то глупость, а кто-то смиряется с проигрышем, понимает, что это очередная ступенька по лестнице успеха, хотя кажется, что сейчас ты идешь по ней вниз. Короче говоря, победа и проигрыш показывают истинную сущность человека. Причем поражение показывает наиболее выпукло. Настоящий воин проигрывает с достоинством. Бельцов показал себя не самым лучшим образом. Сначала полежал немного, глядя в потолок, потом ударил рукой по мату, сел и злобно посмотрел на меня. Уже и забыл, как изворачивался под моими ногами, словно угорь в воде, пытаясь освободиться, и хлопал ладошкой, умоляя избавить от боли. Кажется, в запале схватки я слишком сильно заломил ему руку и чуток переборщил. Потом Бельцов вскочил, потер пострадавшую руку и снова злобно оскалился. Посмотрел на меня, покачивая головой. Если бы у него была пушка, он бы выпустил в меня весь магазин. Человек очень сильно переживает насчет поражения. Как бы я повел себя на его месте? Тоже рвал и метал. Мы стояли друг против друга, пока рефери не подозвал нас к себе. Взял каждого за руку и сделал круг, потом поднял мою ладонь. Я хотел пожать руку Бельцову, но тот отвернулся и прошел мимо с каменной физиономией. «Ну ладно, теперь я тебя понял. Теперь можно уходить с ковра. Следующим после меня, скорее всего, будет выступать уже Пряхин». Я быстро сошел с матов и попал в объятия товарищей. Надеюсь, что не выгляжу так же, как Круглов, после первой победы, как будто выпил 3 бутылки вина. Вроде бы старался сдержать себя. «Ну ты даешь, Витя!» Первым подлетел Суслик, оттолкнув Борьку, схватил меня за голову, потрепал. «Вот это бросок! У него ноги аж до потолка достали. До потолка тут 5-7 метров, если не больше, так что Бельцов при всем желании не мог достать туда ногами». Боря тоже подскочил, стукнул меня по плечу. Краб, довольно улыбаясь, сильно пожал руку, почти сломал кисть, а Круглов пихнул в бок. «С почином, волчара!» Звеньев зарычал в ухо. «Я знал, что ты его порвешь на куски». Но потом я подошел к Степанычу. Тот как раз разговаривал с одним из парней-организаторов, на меня почти не обращал внимания. Что-то мне показалось, что это слегка наиграно. Я все-таки человек с опытом прошлой жизни, так что вижу все эти манипуляции. Наш тренер тот еще ловкач, умеет сказать нужное слово, чтобы вытащить из депрессии и мотивировать, а еще может сделать все, чтобы ты не слишком задирал нос после победы. Вот и сейчас он занимается этим. пытается сбить с меня спесь. А, это ты, он сделал вид, что только сейчас заметил меня. Повернулся ко мне и улыбнулся. Ну что, молодцом, первый блин далеко не комом. Только опять же, соберись, это только начало. Ну конечно, большое спасибо, очень обнадежил. Я не стал спорить. Зачем, какой смысл? Пойду воды попью. Я похлопал себя по горлу, пересохло. Степаныч пристально смотрел на меня, кивнул. Кажется, понял, что я в курсе насчет его уловок. Слегка улыбнулся. Я вышел из зала, на поиски лимонада. За мной увязался Борька. «Ты не будешь смотреть на Пряхина?» – спросил он. «Устал, что ли? Или Ольгу ждешь?» На каждый вопрос я мог ответить «да», но промолчал. Мы вышли из шумного зала, очутились в темном и прохладном коридоре. Стены выкрашены в синий цвет, блестящая эмалевая краска. Мы пошли обратно к выходу, спросили у вахтера, где тут магазин. «Что, устали, ребятки?» – улыбнулся тот. «Вы сегодня уже десятые, кто спрашивает?» «Вон там, через сотню метров, у насыпи, квас продают». «Отлично, сейчас еще нет пластиковых бутылок, для спортсменов, все приходится покупать на месте. Прохладный квас в жару, самое то. Правда, Степаныч убьет меня, если узнает, что я пил. Тренер требует, чтобы мы пили только воду, ничего, кроме воды. С одной стороны, он прав, вода полезнее, чем квас, но я не мог удержаться. Мы сходили и выпили кваса, чертовски вкусный, прохладный, терпкий и чуть сладкий, с легкой горчинкой. Отказаться от такого, это преступление высшей тяжести. Потом вернулись в зал и узнали, что Пряхин проиграл схватку прямо перед нашим приходом. Вот проклятие, ошалеть просто. Проиграл по очкам, а не вчистую. Хорошо, хоть так, на самого Лешу было жалко смотреть. Переживал, как будто чемпионат мира проиграл. Забрался на трибуну, на верхние ряды. Сидел там один одинешенек, печальный, с опущенной головой. Думаю, это он зря. Не привык проигрывать просто. Но в нашем деле к поражениям надо относиться легче. Всегда можно проиграть. Надо просто уметь вставать после этого. И теперь уже выигрывать. Степаныч сказал то же самое. Он наверняка не церемонился с Пряхиным. Сказал что-нибудь обидное и резкое, в своей манере, типа, ну вот, макака, допрыгался, упал с ветки. В нынешние времена многим людям плевать на этику, и ничего за это не будет, на камеру смартфона не запечатлишь. После Пряхина из наших пока никто не выступал, на всех трех кругах боролись участники из кометы Кировского. У нас следующим должен пойти Малиновский Юра по прозвищу Пифагоровы штаны или просто Пиф. Тоже интересный парнишка, любитель математики и расчетов. Он уверял, что самбо и борьба вообще, это система рычагов и воздействия сил, как у Архимеда. Он вообще фанат статистики, все подсчитывает и анализирует. Я как бы тоже не против такого, но не до такой же степени, когда все надо перечислить и систематизировать. Например, выводить среднее количество побед нашей секции на протяжении последних 5 лет. Это уже забота тренера. К борьбе Пифагор тоже относился серьезно. Анализировал все схватки, свои и участников клуба. Вывел процент побед и поражений. Любопытная статистика. Кстати, он рассказывал, что мы 2 года назад рвали всех. При дяде Федоре. Ну как, рвали всех. 67,45% побед, 23,006 проигрышей, остальное ничьи. Потом пришел Степаныч. Процент побед резко упал до 42,3, только в последний год выровнялся, до 53%. По словам Пифагора, больше всего побед мы одержали по очкам. Из приемов больше всего одержано подножками и рычагом локтя. Я подошел к парню. Малиновский чуть выше среднего роста и крупный, мускулистый и плотный, короткие руки и ноги, голова большая, лоб выпуклый. Еще Пифагор носил очки, у него зрение -3 на оба глаза. Когда боролся, снимал, само собой. Сейчас Юра стоял, смотрел на ковер, губы беззвучно шевелились, что-то высчитывал опять. Я не стал мешать, это сделал Степаныч. Подошел, бесцеремонно хлопнул Юру по плечу. Ну что, Пифагоровы штаны, готов? Что там опять высматриваешь? Соотношение роста и длины ног противника? Ну вот опять, не мог подождать. Или хотя бы не так резко спрашивать. Бедолага Малиновский чуть очки не уронил. Да, я анализировал длину его конечностей. Думаю, для него предпочтительнее работать бросками. Желательно через спину. У него руки короче моих минимум на 5 сантиметров. В целом, все правильно. Так и надо. Анализировать, чтобы понять противника. Вот только Малиновский иногда перегибает палку. Если его не отвлечь, так и будет стоять, думать и строить схемы в уме. Хватит уже, вперед, иди и уложи его на ковер. Сколько вариантов поединка ты уже придумал? Спросил Степаныч. Малиновский потер переносицу, указательным и большим пальцами. Это у него характерный жест. 5, нет, даже 6. Но насчет последнего я. Степаныч схватил его и повел к ковру. Самая большая проблема Пифагора – это выбрать один из вариантов. У него в голове сейчас ворочаются шестеренки и колесики. Я как будто отсюда слышу. Он продолжает обдумывать план боя. Малиновский отдал очки тренеру. Вышел на ковер. Задумчивый, как будто решал задачу по ядерной физике. Поздоровался с противником. Пожал руки. Приветствовал судьи и рефери. Свисток. Начало поединка. Малиновский стоял на месте, напряженно смотрел на противника. Тот выставил руки и пошел на Юру. Кажется, он посчитал нашего борца тормозом. Когда почти дошел, Малиновский неожиданно рванулся навстречу. Руки поднял. Противник остановился. Замер на месте. В это мгновение Малиновский опустил руки. Схватил соперника за рукава. Затем шагнул вперед и вправо. Быстро поставил правую ногу за противника. Нагнулся и хотел схватить его за ноги. Что это? Он собрался сразу делать бросок обратным хватом двух ног, так быстро, без разведки и подготовки, видимо, посчитал, что прокатит. Внезапное нападение на неподготовленного противника. Эх, он поторопился, не успел. Бросок надо выполнять захватом обеих ног соперника, быстро выбить их вперед, уронить его на спину. Но самбист из кировских сумел отскочить, защитился. Пригнулся, опустил центр тяжести, оттолкнул Малиновского. На что он рассчитывал? Самое лучшее положение для этого броска, когда соперник скрещивает ноги. Для этого его лучше сбить назад, или осадить на одну ногу, повернуть туловище до скрещения ног. Но дело на этом не закончилось. Оказывается, атака на ноги была лишь прикрытием. Мы недооценили Малиновского. Он развил атаку, бросился в ноги соперника. Теперь нацелился на его ноги спереди, схватил куртку соперника под локтями, сильно рванул на себя и вниз, потом подшаг правой вперед, присел на обеих ногах, согнул туловище и наклонился вперед, схватил противника обеими руками, прижался к коленям, как к маме родной, правым плечом уперся в живот, рванул ноги на себя и вверх, одновременно развел их в стороны. На этот раз противник не ушел, согнулся, пытался отскочить, но Юра все просчитал. Держал крепко, соперник пытался удержаться на ногах, но Малиновский все-таки уронил его на ковер, чем и заработал чистую победу, реабилитировал нашу секцию после поражения Пряхина. Дальше все, как обычно, поздравления, восторженные от наших приятелей, скупые от Степаныча. Впрочем, Малиновский обратил мало внимания и на те, и на другие, опять задумался, увидел меня, постучал по плечу костяшками пальцев. Пробормотал непонятно, надо было второй вариант использовать, центробежную силу надо было использовать больше, всего 10 градусов не хватило, ну да, конечно, я кивнул, не вслушиваясь в его белиберду, отпустил Юру дальше, тот отправился к Крабову, они любители болтать на научные темы, чтобы отдохнуть, я отправился на трибуны, уселся рядом со зрителями, пил воду, но долго не засиживался. Внизу остановился Степаныч, озирался, увидел меня, заорал: «Волков, ты где ходишь? Я тебя всюду ищу. Чего расселся, как на заваленке? Быстро на ковер, твоя очередь выступать». Я вскочил, как подброшенный пружиной. «Как так? Почему никто не предупредил? Откуда я должен знать?» Быстро спустился по ступенькам к проходу. Степаныч свирепо пихнул меня в бок. «Ты меня с ума сведешь, оболтус? Где ты шляешься? Если бы опоздал, тебя бы исключили. Оказывается, у нас произошла замена. У кировских один из участников повредил запястье. Его заменили на борца из кометы. Очередь сдвинулась. Поэтому меня поставили на замену. Однако, дела, заметил я. А что так, можно? Без предупреждения. Кто там, мой противник? А во, а он точно моего веса? Надо же, на другом конце ковра, в синем углу стоял здоровенный малый, выше меня на голову, широкоплечий, с пудовыми кулаками. Габариты, как у Звеньева. Степаныч кивнул. Я тоже удивился, но все верно. Вес хоть и превышает, но в пределах нормы. 77, хотя на глаз на все 100 вытянет. Он похлопал меня по плечу, типа ободрил, как будто отправил в клетку с тигром. Ну, удачи, надеюсь, не подведешь. Ага, спасибо, очень благородно с моей стороны. Выходя на ковер, Я все так же задавал себе главный вопрос, как в этом бугае всего 77 кило. Спорт Вася Скорлупкин считал самым главным делом своей жизни, а борьбу самым главным делом в спорте. Он тренировался два раза в день, один раз в секции вольной борьбы и самбо, другой день в клубе тяжелой атлетики. По утрам бегал в парке. Почему такое самоистязание? Из-за фамилии, конечно. В школе в младших классах Васю дразнили. Кличка Скорлупа прочно закрепилась за ним. Не отмоешься. Чтобы никто не смел называть Скорлупой, Вася дрался. Много раз. И много раз получал по башке. Вскоре его уже избегали. Скорлупой не называли даже старшеклассники. Ровесники тем более. Кроме группы троих. Так называли трех новеньких, пришедших в девятом классе. Почти одновременно. Они перевелись из других школ. Один из интерната. Двое из спортивной школы. Но все спортики. Детдомовский Рома боксер. Ходили слухи, что он уже чуть ли не КМС по боксу. Гриша и Олег борцы. Причем Грише и борьба не нужна. Толстый и мощный, с красным носом и обвислыми щеками. Уже в девятом классе похож на 30-летнего мужика. Кулаки как два молота. Вася и сам не маленький. Но по сравнению с Гришкой лилипут. Олег самый маленький. В пупок дышит. Но, как водится, самый духовитый. Наглый и самоуверенный. Глазки мелкие, плечи широкие. Тоже вроде КМС по борьбе. В первый же день Олег подошел к Васе, сидевшему в одиночестве на последней парте. «Подвинься». Вася не привык, чтобы ему приказывали. «Иди другое место найди, тут занято». Олег прищурил без того узкие глазки. Как там тебя, Скорлупа? Засохни». «Понял». Дело происходило на перемене. Урок по физике еще не начался. Другие ученики шумели и кричали так, что ничего не слышно. Но Вася все разобрал. Впоследствии он понял, что Олег специально до него докопался. Хотел самоутвердиться на новом месте. Показать себя. Доказать, что его нельзя трогать. Что его надо бояться. Намеренно пошел на конфронтацию. Но тогда Скорлупкин об этом не знал. Ничегошеньки. Он поднялся и уперся лбом в лоб Олега. «Ты че, гнида, вякать будешь? Ты кого гнидой назвал?» Слово за слово, они зацепились. Возможно, подрались бы прямо в классе. Но пришла училка. Она посадила Олега на первую парту. Рядом с Васей посадила Таню Метелкину. «После уроков поговорим», — сказал Олег с угрозой. «Там решим, кто тут гнида». Само собой, они встретились после уроков. Олег бросил его через бедро на асфальт. Потом они неплохо так намылили Васе шею. Он лежал минут пять. Потом одноклассник помог ему встать. «Ты чего полез к ним?» — спросил он, когда Вася вытирал кровь и сопли с лица. «Не знаешь, что ли, какой смысл драться со спортсменами?» «Нет, Скорлупкин не знал. А вот одноклассник уже наслышан. Они чертовы борцы. Зачем ты с ним сцепился?» — повторил приятель. «Их только дубинка остановит». Вася заинтересовался, что это за борцы такие. Не то чтобы, совсем не знал. Но через неделю очутился в секции вольной борьбы. Через год пошел на дзюдо и самбо. Занимался каждый день. В конце 10 класса, в апреле, в очередной раз подрался с Олегом, потом с Гришей и Ромой. В этот раз уже он намылил всем шею. Теперь к нему уже никто не лез. Так продолжалось до самого окончания школы. Знали, что лучше не связываться. Так и продолжалось. И в институте, и на работе. Вася продолжал тренироваться. А сейчас, на товарищеской встрече, Вася впервые выступал в первом полусреднем весе. Тренер предложил, чтобы потом выиграть в первенстве района. Он считал, что именно в этом весе Вася легко дойдет до союзного чемпионата и победит там. Для этого парень скинул 10 кило. Остались только чистые мышцы. Сейчас он был готов разметать всех на своем пути. Особенно вот этого темноволосого увольня Волкова, которого поставили против него. Глава 19. Завершение встречи. Ладно, видимо, Скорлупкин состоит из сплошных мышц и костей, раз сумел забраться в полусредний с такими габаритами. Я уже встречался с такой тактикой в прошлой жизни. Хочет быстрее залезть в высшую лигу. А еще это означает, что он ярый спортсмен, тренируется до упаду, и тогда с ним надо держать ухо востро, а то вмиг заломает. Я вышел на ковер, не спуская глаз с противника. Тот тоже смотрел на меня. На первый взгляд, обычная внешность. Короткая стрижка, голубые круглые глаза, нос картошкой, узкий упрямый рот, подбородок квадратный. Соперник слегка наклонился вперед, хищно шевелил пальцами, разминал их, готовился схватить меня. Я поздоровался с ним, посмотрел в глаза, в уме прикидывал разные варианты атак. Как же быть? Исходил, само собой, из особенностей противника, что нам известно. Он сильный и опытный, наверняка уже побеждал на турнирах, так что, голыми руками его не возьмешь. Поэтому, атаковать его гиблое дело, можно провалить всю игру. Тем более, что он крупнее и тяжелее, надо действовать тоньше, ловить на контратаке. Другой вариант, попробовать разведку боем, как он реагирует на обманные маневры. Свисток, взмах рукой, рефери отошел назад, теперь мы вступили в игру. Все отошло в сторону, зал, зрители, судьи, другие борцы, сцепившиеся в соседних кругах. Остались только два глаза, уставившиеся на меня, как два дула орудия. Пушки, готовые выстрелить. Я тут же рванул вперед, сымитировал проход в ноги. Противник отскочил, но я уже прервал атаку. Отлично, хороший мальчик, он реагирует на финты, так, как надо. Теперь можно работать. Я отодвинулся назад. Скорлупкин понял, что это была ложная атака. Голубые глаза сузились. Соперник выпрямился, размял руки и шею. Снова нагнулся. Придвинулся ко мне. Руки выставил перед собой. Я слегка отодвинулся в сторону. Потом опять вышел вперед. Сейчас противник будет атаковать. Он считает себя сильнее. Поэтому захочет отомстить за недавний обман. Наказать меня. Так и есть. Скорлупкин немедленно схватил меня за локти, правой рукой потянулся к воротнику, почти сразу пошел в атаку, присел, хотел швырнуть через себя, я предвидел этот маневр, у соперника не такие уж и длинные руки и ноги, он попытается бросить меня через бедро или схватить туловище и бросить через себя, прогибом или через спину, ясно видно, что это борец, у него более худощавое туловище, чем у самбиста. У нашей братьи обычно плотное и крепко сбитое телосложение. Чтобы бросить меня, Скорлупкин подшагнул ко мне левой ногой, развернул стопу внутрь, развернулся на носке, подседая под меня. Он хотел вывести меня за себя, закручивая руками в сторону. Там дальше уже дело техники. Но поскольку я предвидел такой бросок, то легко защитился. Просто уперся в противника руками и забежал влево. Он тут же выкинул ногу и пытался поставить мне подножку. Я оттолкнул противника и успешно ушел от подножки. Тогда настырный соперник пытался провести удушающий захват моего дальнего отворота. Он пытался использовать воротник моей самбовки, чтобы придушить меня в стойке. Одновременно хотел вывести из равновесия. Из всех противников, встречавшихся мне до сих пор, этот самый техничный. Разве что... Краб получше, но тот сражается больше интуитивно, находит лучшие варианты за счет таланта, а Скорлупкин чувствуется, изучал технику, короче говоря, рабочая косточка, так же, как и я сорвал его захват, поскольку мы уже вступили в плотную схватку, то расцепиться нельзя, противник тут же опять схватил меня, за кисти воротник самбовки в районе солнечного сплетения, вот теперь можно его подразнить, я уже выяснил, что Скорлупкин поддается на провокации, тем более, я сейчас в выгодной позиции, чтобы бросить меня, он нагнулся ниже, чем я, сейчас стоял подо мной, держась руками за меня, я в доминирующей позиции, теперь главное вывести его из равновесия, все происходило очень быстро, молниеносно, я быстро крутанулся в сторону, оказался чуть сбоку от противника, навалился на него, схватив за спину и плечи, имитировал подножку сзади. Скорлупкин поддался на провокацию. Чтобы избежать падения назад, он наклонился чуть ниже и со всей силы рванул меня вперед, что мне и надо было. Я чуть отстранился и толкнул соперника вперед. Он не удержался и упал на колени. Я быстро наклонился и схватил его правую руку. Слегка развернулся и закинул левую ногу на шею противника. Перешагнул правой через его спину и кувыркнулся через плечо, увлекая Скорлупкина за собой. Захват плотный, он не ожидал такого движения, поэтому не успел отреагировать и кубарем полетел на ковер. Во время кувырка я автоматом обвил ногой его шею. Продолжая кувырок, опрокинул соперника на спину и вышел на уже знакомый всем рычаг локтя захватом руки между коленями. Быстро сжал коленями его руку и ударил вверх бедрами по распрямленному локтю, давя вверх. Захват получился плотный и я ожидал, что Скорлупкин сейчас сдастся. Хотя нет, куда там. Уже давя на его руку я понял, что он не сдастся просто так. Не такой у парня характер. Будет бороться до конца. Скорлупкин так и сделал. Изогнулся всем телом. Тут же встал на мостик, пытаясь освободить руку, зажатую в тиски моих колен. Забросил вторую руку и схватил себя за предплечье. Напрасные попытки. Я держал крепко и уже давил на руку. Поздно пить боржоми. Так и до перелома недалеко. Я с тревогой смотрел на противника. Его верхняя часть тела зажата между моими ногами. Глаз я не видел. Черт, неужели придется сломать его? В прошлой жизни мне попадались двое таких упертых фанатиков. Никак не хотели сдаваться. Один попал в удушающий захват шеи и держался до последнего, а потом уснул. Я ощутил, как он обмяк и расслабился. Рефери быстро привел его в чувство. Второй тоже держался вот так до последнего. Не хотел сдаваться. Помню, как хрустнула его кость на локте. Ужасные ощущения. Для меня, в том числе. К счастью, он оказался нормальным парнем и не стал предъявлять претензий. Сказал, что сам виноват. Судя по всему, Скорлупкин из такой категории. Я уже решил, что не буду ломать ему руку. Лучше выиграю по очкам. Но пока что держал в болевом захвате. Надавил еще немного. Хотел подождать еще немного, потом отпустить. Скорлупкин забился подо мной от боли и хлопнул по коленке, сигнализируя о сдаче. Уф, наконец-то. Хорошо, что он не сумасшедший фанатик. Я поднялся и помог встать сопернику. Как рука? Спросил я, когда он встал на колени. Еще чуть-чуть и она сломалась бы. Скорлупкин кивнул. Он растирал локоть другой рукой. Ну да, я же не придурок, чтобы остаться без руки. А ты ее сильно зажал. Молодец. Рефери поднял мою руку, возвещая о победе. Я сошел с ковра и попал в объятия товарищей. Как всегда, меня хлопали по плечам. Еще тут же стоял Краб, готовый выйти на ковер после меня. За ним хмурился Степаныч, глядя куда-то мне за спину. Скорее всего, на другого соперника. Того, с кем предстояло бороться Крабу. Ну что, сломал скорлупу. Тренер увидел меня, улыбнулся и пожал мне руку. Молодец, иди, отдыхай. И опять посмотрел на ковер. Что у них там такого? Я обернулся и тоже взглянул на соперника Краба. Очень интересно. Противник Крабу попался долговязый, с длинной шеей, как жираф. Руки-ноги тоже вытянутые. А во, трудный соперник. Он может сковать движение Краба, потом придушить своими конечностями. В борьбе длинные руки-ноги всегда дают преимущество. Впрочем, Краб тоже крепкий орешек. Ты молодец, такого лося завалил. Рядом вырос Боря, держа в руке бутылку с лимонадом. Когда только успел взять. Прохладное стекло запотело от жары и влажности в зале. Пить хочешь? Суслик притащил лимонад, на всех угостил. Хоп, он достал из-за спины еще одну бутылку. Я кивнул и взял лимонад, ощутив холод стекла. Открыл, выпил и посмотрел на ковер. Ну, Краб спокойно размажет эту оглоблю. Боря указал горлышком бутылки на нового соперника. Спорим на рубль? Я глотнул еще лимонада. Прохладный и сладкий, с еле заметной кислинкой. Надо, чтобы Степаныч не увидел. Я бы с тобой поспорил, но сам тоже так думаю. Краб опытный малый, справится. Но схватка будет интересной. Берите скорее попкорн. То есть, тьфу, семечки и садитесь наблюдать. Боря удивленно посмотрел на меня. Какие семечки? Здесь нельзя щелкать. Я махнул на него, отгоняя, как назойливую муху. Ладно, забудь. Чтобы отдохнуть после схватки, я сел прямо на пол, на чью-то сумку. На ковре Краб и жираф поздоровались за руки. Жираф выше нашего приятеля на голову. Руки и ноги тонкие, как спички. После свистка Краб сразу напал на соперника. Подскочил и вцепился в рукава. Хватка у него железная, я по себе помню. Жираф замотал головой, отошел назад, пытался сбросить Краба. Куда там, я же говорил, что это нереально. Дальше больше. Краб улучил момент и схватил правый соперника за воротник куртки. Второй рукой перебрался дальше. Тогда долговязый пошел в атаку. Тоже схватил Краба за куртку. Поставил подножку между ног и попытался уронить назад. Слишком простой прием, чтобы победить такого умельца, как Краб. Он просто резко отодвинулся и ушел назад. Ноги тоже сместил за себя, уперся в маты. Руками продолжал цепляться за соперника. Больше того, воспользовался атакой жирафа. Рывком потащил его на себя. Оглобля опять пытался подставить ему подножку, но Краб резко повернулся спиной к противнику, согнув ногу сзади в колене. Носок повернул внутрь.